Развитие и уход за ребенком в возрасте от 1 года до 3 лет. Развитие и уход за ребенком в возрасте от года до 1,5 лет. Как происходит развитие здорового ребенка? За свой первый год жизни ваш малыш вырос на 20-25 сантиметров, а его масса тела утроилась. Он уже многое умеет. Лепечет, встает на ножки, начинает ходить, выбирает любимые игрушки, самостоятельно пьет из чашки, ставит ее на пол, может пользоваться во время игры предметами. Кроме всего этого, ваш ребенок наверняка понимает название многих предметов, знает свое имя и имена окружающих его людей, умеет общаться, использует простые слова, понимает ваше «нельзя», выполняет несложные просьбы. Заученные действия. Как много достижений за такой короткий период. Итак, начался второй год вашей удивительной жизни вместе с вашим малышом. В первом его полугодии совершенствуются те умения, которые возникли в конце первого года жизни. Прежде всего, ходьба. Сохранять равновесие не так-то просто, и малыш часто его теряет. Не стоит пугаться, падения неизбежны. Малыши при этом, в отличие от взрослых, расслаблены, поэтому серьезные травмы вашему ребенку не грозят. Конечно, если вы приняли необходимые меры предосторожности. Ваше участие и одобрение заставит его подниматься и делать новые попытки. Имейте в виду, что ходьба доставляет малышу большое удовольствие, если приближает его к определенной цели. После многих падений ребенок становится более осторожным. Он идет, держась за предметы, предварительно измеряя взглядом расстояние. Преодоление трудностей доставляет ему радость. Но после овладения ходьбой, когда она становится автоматической, интерес к ней, как к самостоятельному занятию, пропадает. Чтобы малыш стал уверенно и самостоятельно ходить, потребуется примерно полгода. К 1,5 годам малыш может перешагивать через препятствие приставным шагом, начинает бегать. В этом возрасте ребенок очень подвижен. За день он пробегает по несколько километров и при этом не устает. У малыша появляются представления о расстоянии и расположении предметов в пространстве. А повышенная двигательная активность усиливает интерес ко всему, что его окружает. Юному исследователю хочется все потрогать, попробовать на зубок. Ваш малыш еще во многом зависит от взрослых, особенно он привязан к матери. Но он стремится к самостоятельности, свое неудовольствие выражает плачем, упрямится, если его не понимают, любит общаться со взрослыми, умеет лукавить, удивляться новому и радоваться от души. Он полон радостной энергии и готов ею с вами поделиться. Трудности, которые могут возникнуть в этот период, связаны с тем, что кроха наконец-то получил свободу передвижения. Теперь он стал более активным, решительным и настойчивым, а нередко и упрямым. Малыш может упорно отстаивать собственное представление о том, что и как нужно делать, не обращая внимания на мнение родителей. Поэтому постоянно объясняйте малышу, как обращаться с разными предметами, какие из них нельзя трогать и почему. Свои слова подтверждайте конкретными действиями. Например, покажите малышу чашку и лейку и дайте ему самому убедиться в том, что пить удобнее из чашки, а лить воду из лейки. При этом гораздо интереснее не просто расплескать воду на полу, а напоить цветочек в горшке. Подсказывайте своему любознательному ребенку новые сюжеты для игр. Таким образом, вы сможете в нужный момент переключить его внимание с опасных занятий на более спокойные и одновременно расширять его представление о мире. Никогда не игнорируйте слезы малыша. Для годовалого ребенка плач — единственный способ выразить ощущение, для которых пока у него нет слов. Поэтому обязательно пожалейте его, постарайтесь выяснить, почему он плачет и устранить причину. Познакомьтесь с листом достижений, теми навыками, которые ребенок должен приобрести к определенному возрасту. Не огорчайтесь, если ваш малыш пока кое с чем не справляется. Это вам подсказка, в чем ему стоит поупражняться. Ведь стоит начать уделять ребенку внимание, обучать его через игру, что-то рассказывать, показывать ему картинки, читать книги, как он начинает умнеть, взрослеть не по дням, а по часам. Но если ваше беспокойство не проходит, так как малыш не умеет многое из того, что положено в его возрасте, то, пожалуй, стоит проконсультироваться с педиатром и психологом. Лист достижений. Физическое и психическое развитие ребенка. Физическое развитие ребенка. 12-15 месяцев. Делает попытки слезть с высокого стула. Хорошо ползает. Преодолевает несколько ступенек лестницы на четвереньках с одинаковой легкостью, что вверх, что вниз. С поддержкой шагает по лестнице. Ходит без поддержки. Путешествуя по жилым помещениям, от ползания переходит к ходьбе. От ходьбы обратно к ползанию. Умеет пятиться задом. Может взбираться на мебель. Хорошо сидит на детском стуле. Ловко бросает мяч, пинает его, хотя зачастую и промахивается. Катает мяч. Пользуется различными бытовыми предметами. Зубной щеткой, чашкой, блюдечком, ложкой, расческой и так далее. Может самостоятельно принимать пищу. Открывает доступные ему дверцы шкафов и тумбочек, вытаскивает обнаруженные там предметы. При одевании помогает. Рукой ищет рукав, сам ставит ножку в обувь. 15-18 месяцев. Хорошо ходит и в направлении прямо, и по кругу. Может кружиться на месте, подпрыгивать, бегает, хотя еще и не очень ловко. Наклоняется, поднимая игрушку. Раньше он просто сел бы возле заинтересовавшей его игрушки. С посторонней поддержкой легко преодолевает лестницу. Пытается выбраться из манежа. Взбирается на мебель, спускается с высокого стула. Уверенно сидит на детском стульчике. Пинает мяч, но иногда еще промахивается. Хорошо бросает мяч рукой. Самостоятельно принимает пищу, сидя со всеми за столом на своем стульчике. По-прежнему активно открывает дверцы шкафов и тумбочек, выдвигает ящики, открывает коробки и шкатулки, вытряхивает их содержимое. Пробует играть с заводными игрушками. Карандашом выводит каракули на листе бумаги. Психическое развитие ребенка. 12-15 месяцев. Малыш любит игры с мячом. Очень интересуется содержимым шкафов. Открывает дверцы, выдвигает ящики, выбрасывает содержимое шкафов наружу и подолгу рассматривает его. Пользуется посудой и туалетными принадлежностями. Любит говорить по телефону. Также любит прогулки. Торопясь гулять, помогает при одевании. Активно демонстрирует свои чувства. Обнимает и целует любимую игрушку, человека, которого любит. Если его обязывают делать то, что он не хочет, злится и всем своим видом демонстрирует независимость. Близких людей знает не только по лицам, но и по именам. Понимает, о ком говорят, когда произносят имя. Правильно выполняет такие указания, как «возьми ложку», «дай игрушку», «брось мячик» и так далее. Проявляет интерес к более сложным, чем игрушки, предметам. Интересуется их устройством. Любит выкладывать предметы из коробки и складывать их обратно. Закрывает коробку крышкой. С удовольствием играет в кубики. Ставит их один на один. Может играть с доступными ему бытовыми предметами. Обувью, шкатулкой, коробками, чашками, кастрюлькой, косметическим набором мамы, шляпы и тому подобное. Разговаривает с предметами, с которыми играет. Пытается рисовать. 15-18 месяцев. С интересом обследует жилые помещения. Заглядывает во все углы. неплохо различает предметы по форме, по размерам, может отсортировать кубики и колечки, может правильно, с учетом размеров, сложить пирамидку, помнит рисунки в книжках, и если его просят найти тот или иной рисунок, покажи птичку, найди собачку. Ребенок открывает книжку, перелистывает ее и показывает нужный рисунок. Складывает конструкции из 4-5 кубиков. Знает словесное обозначение частей своего тела. Любит играть в прятки. Режим дня. Важность ритуала для ребенка. Дети очень любят порядок. Они охотно усваивают предложенные старшими ритуалы и увлеченно изобретают собственные, ведь это помогает им обрести чувство времени, справиться с детскими страхами и найти свое место в огромном незнакомом мире. По большому счету, все детские привычки служат одной цели — скрасить разлуку с мамой. Примерно в 1 год малыш осознает собственное «я». Это интересное и очень важное открытие. Тем не менее, порождает массу абсурдных, с точки зрения взрослого человека, страхов. Ребенка пугает одиночество, темнота, незнакомые люди. Он боится быть отвергнутым или потеряться. Именно поэтому малыш так дорожит обществом мамы-защитницы и на свой лад пытается побороть тревоги, связанные с ее отсутствием. Один увлеченно сосет большой палец, другой мусолит край одеяла, а третий просто жмется в угол, как дикий зверек. Той же цели служат и родительские ритуалы. Колыбельное, нежное поглаживание темечка, обязательная сказка на ночь. Режим дня важен для малыша. Для того, чтобы преодолеть изменения, которые он переживает на раннем этапе развития, ему необходима уверенность в стабильности некоторых событий. И это ощущение постоянства придет к нему постепенно, благодаря его повседневному расписанию, определенным действиям, происходящим в назначенное время. Режим дня — не просто медицинское понятие. Это возможность для малыша понять, как устроен окружающий мир. Четкое расписание для ребенка и повторяющиеся действия во время принятия пищи, купания и отхода ко сну, например, поцелуй на ночь, дают ребенку чувство постоянства и успокаивают. Имейте в виду, что малышу будет легче выполнять ваши правила, если не слишком любимые повседневные дела будут чередоваться с чем-то приятным. Например, если ребенок будет знать, что после дневного сна, который не очень ему нравится, его ждет вкусный полдник, или после чистки зубов вы почитаете ему его любимую сказку, то у вас будет меньше шансов для споров. Таким образом, принимая участие в привычных делах, ребенок постепенно начнет прослеживать цепочку жизненных событий. В этом возрасте он еще не ориентируется во времени, но представление о том, какими делами и в какой последовательности будет наполнен его день, даст ему необходимое чувство контроля над своим маленьким миром. Соблюдать определенный режим все-таки стоит еще и потому, что, когда ребенок регулярно спит и бодрствует в одно и то же время, принимает пищу и закаляется, его организм напоминает машину, работающую в более экономичном режиме. Такая машина меньше изнашивается, а значит, дольше работает. Поэтому, придерживаясь распорядка дня, вы продлеваете малышу жизнь и дарите ему постоянное хорошее настроение. Любой режим может быть достаточно гибким. Не обязательно следовать расписанию по минутам. В зависимости от уклада семьи и индивидуальных особенностей ребенка, режим дня может меняться. Но важно соблюдать последовательность сна, бодрствования, кормления и промежутки между ними. В частности, между кормлениями должно пройти 3,5-4 часа. Важно, чтобы ваш малыш привык к установленному режиму дня. По мере взросления ребенка и возрастающей потребности в более продолжительном бодрствовании, режим следует постепенно изменять. Сон ребенка. Потребность во сне. Ребенку необходимо так же много сна, как и раньше. Продолжительность ночного сна — 10-11 часов. До своего второго дня рождения кроха должен спать 2-3 часа днем. В 12 месяцев он все еще будет нуждаться в двух дневных снах. Но к 18 месяцам он может быть готов к одному 1,5-2-часовому дневному сну. Такому режиму он может следовать до 4-5 лет. Устанавливаем время для сна. Важно научить кроху засыпать самостоятельно. Придумайте семейный ритуал. Дело в том, что наступление ночи для малыша всегда означает расставание с семьей и одиночество. Поэтому ребенок так стремится оттянуть прощальный поцелуй. Более приятным перемещение в постели сделает каждодневное повторение вечерних действий. Чистка зубов, чтение сказки, укладывание игрушек, пение колыбельной. Как помогать ребенку развивать свои способности? В возрасте от года до 1,5 лет ребенок начинает отделять себя от мира. Он прекрасно различает звуки и запахи. Он очень интересуется всем происходящим вокруг. Малышу хочется все потрогать, понюхать, полизать и попробовать на зубок. Так как в основе обучения активный интерес, то именно в этом возрасте формируется способность к обучению. Ваша задача — поддержать стремление ребенка к познанию. Предоставьте ему возможности играть, чувствовать, узнавать. Разрешайте ему свободно передвигаться по комнате и детской площадке, брать в руки разнообразные предметы. Естественно, позаботьтесь о безопасности малыша. Постарайтесь быть спокойными, если ваш ребенок потребует в 20 раз включить свет, радуясь такому чуду, лампочке, или если он в 10 раз ставит кубик на кубик и разрушает башню. Дайте малышу возможность насладиться процессом познания нового. Постарайтесь сохранить в ребенке стремление к познанию и любознательности. Тогда вы поможете своему малышу избежать многих проблем школьного возраста. Игры. Важность игры для ребенка. В раннем детстве все свободное время ребенка занято игрой. Дети играют с удовольствием, воодушевлением, так, словно они имеют дело с настоящими, а не вымышленными предметами. Именно в игре малыш приобретает самые важные и нужные для него качества. Он учится общаться, чувствовать, понимать, объяснять, мыслить. У него развивается воображение, речь, память. Научить ребенка играть можете вы. Нигде и никогда вы не узнаете своего малыша лучше, чем в игре. Какой он у вас, добрый или злой, сочувствующий или обвиняющий, обидчивый или с чувством юмора, оптимист или пессимист. Все это становится видно как на ладони. Понаблюдайте за своим ребенком, и вы будете удивлены. Полезные подсказки. Не бойтесь отсутствия нужных игрушек. Любой предмет, более или менее похожий, может их заменить. Малыш с восхищением воспримет превращение подушки в кресло, в поезд или спасательный круг. Помимо крупных игрушек, также можно использовать уйму самых разных вещей, которые вы можете найти у себя дома. Игра — дело добровольное. Если вы чувствуете, что малыш не расположен к какому-то сюжету, предложите другой. Случается, что самые интересные идеи приходят неожиданно. Предлагайте свои и внимательно прислушивайтесь к тем, которые предлагает ваш малыш. Вы не должны играть с ребенком целыми днями. Объясните ему, что помимо игры у взрослых есть много других важных дел. К тому же родителям просто необходимо какое-то время оставлять для себя. Вашему ребенку тоже необходимо свободное время, чтобы осмыслить то, чему он научился у взрослого, придумать что-то самому, научиться играть самостоятельно. Игрушки. Подберите своему малышу такие игрушки, которые будут способствовать развитию речи, движений, предметной деятельности, сюжетной игры. Для развития речи. Картинки и кубики с изображениями отдельных предметов, игрушек, животных, транспорта, предметов в действии. Маленькие книжки с потешками. Для развития движений. Мячи разных размеров, обруч, двигающиеся машины, каталки. Для сюжетной игры. Куклы, игрушечные животные, птицы. Кукольная мебель. Стол, стул, кровать, матрасик, одеяло. Посуда. Кукольная одежда. Пупсик, ванночка для него. Для развития предметной деятельности. Игрушки-матрешки. Пирамидка, ленточки. Цветные кубики. Совки и ведерки, формочки для песка. Конструкторы из резины. Некоторые даже пахнут ванилью. Для знакомства с понятиями формы и цвета. Активный куб. Чаще всего такая игрушка представляет собой куб, цилиндр или даже домик с крышей и трубой, у которого есть прозрачные стенки и отверстия разной формы, в которые малышу нужно вставлять фигурки подходящей конфигурации и нужного цвета. Есть также ключики, повернув которые ребенок услышит приятную мелодию. Как развивать мышление? Когда малыш начинает учиться говорить, в развитии его мышления наступает новый этап. Обратите внимание на то, когда малыш впервые скажет про себя «я». Это будет означать, что он начинает превращаться в маленького мыслителя. Когда ребенок научится уверенно ходить, предложите ему заняться строительством домов и городов из коробок. В один тазик насыпьте чистую гальку, в другой — мелкий песок или соду, в третий — налейте воды. Опускайте малыша голыми ступнями в каждый тазик на 1-2 минуты, чтобы он почувствовал и понял разницу. Глядя на отражение в зеркале, покажите ребенку нос, рот, уши, глаза и по несколько раз повторите их название. Возьмите несколько пар носков и перчаток. Перемешайте их и, доставая по одному, предлагайте малышу найти пару. Поставьте перед ребенком тарелку с кипяченой водой. Держа его руку своей, медленно поднесите ложку ко рту, сначала правой, затем левой рукой. Пощекочите малыша кисточкой для рисования, помпоном, кусочком меха. Дождитесь, пока он жестом или звуком попросит вас повторить действие. Как развивать творческие способности. Познакомьте малыша с репродукциями картин великих художников. Сначала выбирайте простые сюжеты. Пейзаж, портрет, натюрморт с небольшим количеством деталей. А по мере того, как малыш взрослеет, более сложные. Как можно раньше начинайте с малышом рисовать. Помните, что рисование — это приятное и полезное занятие. Поэтому обязательно выделите время в вашем распорядке дня. Знакомство с красками начните с рисования абстрактных картин валиком на большом листе бумаги. Затем можно положить лист бумаги в крышку от настольной игры, окунуть маленький мячик в краску и вместе с ребенком наклонить крышку несколько раз в разные стороны. Занятие музыкой. Маленькие дети особенно восприимчивы к музыке. После рождения музыка, которую слышит малыш, становится частью его мира. Различные мелодии по-разному влияют на настроение ребенка. Детям младше 3 лет не рекомендуется слушать грустную и тревожную музыку. Для них больше подойдут веселые мелодии. Такая музыка, по мнению психологов, способствует хорошему настроению и оптимистичному восприятию окружающего мира. Соберите коллекцию кассет или дисков с записями песенок из любимых мультфильмов и других забавных детских песенок. Не забудьте про колыбельные. Малышам также очень полезно слушать классическую музыку. Гармония и богатство оттенков, которыми она обладает, помогут маленькому слушателю научиться ценить истинную красоту, сформируют хороший вкус и музыкальный слух. Для первого знакомства больше всего подойдут произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Психологи определили, что его музыка оказывает положительное влияние на развитие детской психики, творческих способностей и интеллекта. Возможно, секрет в том, что Моцарт начал писать музыку, когда ему было всего 4 года, и поэтому перенес в нее детское восприятие мира. Детям больше всего нравится маленькая ночная серенада, турецкий марш, а также вариации из опер «Волшебная флейта», «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро». Другой композитор, который, скорее всего, понравится вашему малышу, это Петр Ильич Чайковский. Дайте своему ребенку послушать детские альбомы «Времена года». Пусть он пофантазирует, ведь эти произведения погружают в особый мир, в котором открываются большие просторы для воображения. А если у вашего малыша игривое настроение, включите ему фрагмент из какого-нибудь балета, например, из «Спящей красавицы», «Щелкунчика» или «Лебединого озера». Кстати, ваш малыш наверняка с удовольствием потанцует. Помните о том, что маленькому ребенку может быть сложно сосредоточиться и внимательно слушать незнакомое произведение. Помогите ему. Помаршируйте вместе с ним под ритмичную музыку или просто покажите, как можно под нее танцевать. Фантазируйте вместе с ним. Придумайте, на что она похожа. Вот подул ветерок, вот пошел снег, а здесь выглянуло солнышко. Постарайтесь заинтересовать малыша, и тогда он научится не только слушать музыку, но и слышать ее. В этот период ведущее место занимают задания на развитие музыкальных сенсорных способностей, на развлечение высоты, силы, тембра, длительности звука. Для этого нужно организовывать игры со звучащими музыкальными игрушками, детскими музыкальными инструментами. Ребенок уже может подпевать, воспроизводить мелодии. Малыш в это время осваивает простейшие игровые действия и танцевальные движения. Хлопки в ладоши, полуприседание, пружинка, вращение кистями рук. С полутора лет детям поют песенки спокойного, плясового, маршевого характера. Пусть любимые игрушки малыша тоже принимают участие в музыкальных занятиях. С ними крохи будет веселее. Развитие речи. Речевые нормы. Нет никакого смысла сравнивать речевые успехи своего ребенка с успехами деток-ровесников. Но определенные данные, на которые ориентируются психоневрологи и логопеды, существуют, и их неплохо бы знать. 12 месяцев. В словарном запасе крохи имеется уже 3-5 лепетных слов и предложений. Например, «Тёма», «Тётя Маша», «Погу», «Пойдём гулять», которыми он пользуется. Также малыш понимает простые инструкции. «Поцелуй маму», «Нельзя», «Возьми». К концу первого года артикуляционный аппарат только начинает формироваться, поэтому малыш способен произносить гласные звуки «а», «у», «и». Некоторые согласные «м», «п», «б», «н», «т», «д», «к», «г». 15 месяцев. Малыш понимает простые инструкции. Словарный запас увеличивается до 6 слов. На втором году жизни ребенок уже четко произносит гласные звуки «а», «у», «и», «о», но звуки «э», «ы» заменяет звуками «и», «е». Большинство согласных заменяет более простыми в артикуляционном отношении звуками. Ряд твердых согласных заменяет мягкими. Вместо «дай» произносит «дяй», вместо «санки» — «сянки». Звонкие согласные — глухими. Вместо «бам-бам» — «пам-пам». Шипящие звуки, а также «р» вообще отсутствуют в его языке. вместе с неправильным произношением звуков отмечается упрощение слова. Оно укорачивается или произносится только слог, например, «ко» или «моко» вместо «молоко», «бай-бай» вместо «спать». Голос у ребенка еще недостаточно громкий, речевой выдох слабый. Все это говорит о недостаточно окрепшем голосовом аппарате. 15-18 месяцев. Понимает уже довольно большое количество слов, но умеет произносить едва до двух десятков слов, причем слова потруднее, переиначивает на свой лад или упрощает. Иногда стремится к соединению двух простых слов. Например, «дай-дай», «пока-пока», «ам-ам» и тому подобное. Ребенок уже способен составлять простейшие предложения. Если не хватает слов, жестикулирует. Стремится осваивать все новые звуки. Во время бодрствования постоянно лепечет. Разговаривает с игрушками. Разговаривает сам с собой, оставшись один в комнате. Иногда из произнесения звуков устраивает себе развлечение. Лепечет и смеется. Малыш различает словесные обозначения близких: мама, папа, бабушка, дедушка. Ребенок все лучше понимает речь и сам произносит больше слов. Словарный запас у малыша быстро пополняется. Может отвечать на вопросы. Составляет простейшие предложения из 2-3 слов. С интересом прислушивается к новым словам. Как развивать речь ребенка? Для возникновения речи необходимо наличие зубов, ведь они становятся своеобразной преградой для некоторых звуков и служат опорой для языка. Попробуйте сказать «т». Язык упирается в зубы, так что пока не прорежутся хотя бы первые 6-8 зубиков, поговорить с крохой, как бы вам этого ни хотелось, не получится. У каждого малыша это происходит в свое время. Темп развития речи детей зависит от условий воспитания и от непосредственного воздействия взрослого. Чтобы освоение речи проходило успешно, ребенок должен иметь возможность получать различные впечатления от окружающей среды. То есть, прежде всего, необходимо обогатить чувственный опыт ребенка. Чтобы эти впечатления способствовали развитию речи, необходимо сопровождать их словесными объяснениями, давать им определения, устанавливая непосредственную связь слова с предметом, действием и явлением. Помните и о том, что одним из важнейших условий развития речи является развитие слуха и слухового сосредоточения. Для этого следует поддерживать спокойную обстановку в доме. А еще, по мнению известного педагога Луи Блума, на языковое развитие влияют следующие моменты. Возможность слышать речь вокруг себя. Участие в различных видах деятельности, не связанных с языком. Например, играть в мяч, чистить банан, завязывать шнурки на ботинках и тому подобное. Организация познания, то есть мышление и память.